Относительность человеческих представлений окружающего людей мира поражающая. Все зависит от широты и ступени развития сознания. Обычно даже не понимают, насколько могут разниться эти представления у двух рядом сидящих землян. Чтобы хоть как-то разобраться в этом, необходима какая-то степень самоотрешенности. Но все наполнены только собой и только своим. Где уж тут думать об особенностях чужого сознания? Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Сколько голов, столько и миров». Проникать в чужое сознание можно, можно являть понимание, но требуется тонкий подход, который обуславливается любовью, то есть сердцем. Любящее сердце прекрасно чувствует особенности и своеобразие любимого человека. Сердце ведун, сердцем легко проникнуть в сознание другого человека. Познание разнообразия душ человеческих достигается сердцем. Каждое сознание окружено мыслеобразами, которые оно создает. Мыслящий о красоте создает и прекрасные образы. Сущность узора каждого духа, оставляемого им в пространстве, определяется принципом красоты. Породители безобразия действуют по принципу диаметрально противоположному. Каждый может оглянуться назад и посмотреть мысленно, какой узор мысленных образований оставил он после себя, какой мир представлений окружал его в течение его жизни. Этот мир последует за ним и дальше, и каждый мыслеобраз, созданный им, предстанет перед ним, чтобы получить окончательную оценку, получить либо признание, либо отрицание. При признании мыслеобраз остается с человеком, который берет его дальше с собою и использует его для жизни в надземном, варьируя его на всевозможные лады. При отрицании человек должен от него освободиться и нейтрализовать вложенные в него им самим энергии, то есть его победить или разрушить, чтобы он не сопутствовал ему дальше. Это касается прежде всего мыслеобразов, несущих на себе печать безобразия. Встреча со стражами порога включает в себя также и этот процесс. Тот, кто при жизни земной порождал безобразие, должен встретиться лицом к лицу с объективными, видимыми формами своего творчества и или преодолеть их, отбросить и разрушить, потушив пульсирующие в них энергии, или войти с ними в сочетание и погрузиться в них. Если они сохранили для него привлекательность и притягательную силу, борьба трудна. Если он их изжил и перерос, встреча будет победной. Все люди постоянно творят различного вида мыслеобразы. Очень важно, чтобы они не были безобразны, но чтобы соответствовали принципам красоты. Контроль над мыслью следует направить на это. Сила мыслеобраза обуславливается чувством. Даже малое сознание, вдохновленное чувством самоотвержения, творит прекрасные формы в пространстве. Это его будущие друзья и сопутники. Процесс искупления, то есть нейтрализации и погашения безобразных мысленных форм и в них заключенных энергий, неизбежен, если узор духа не соответствует принципам красоты.